Событие 53. Патриарх Филарет выехал в Вершилово на седмицу раньше основного каравана вазов и карет. Дела по дороге были. Хотя, как по дороге? Почти в противоположной стороне от Москвы были дела. Нужно было патриарху заехать в Троице-Сергиеву лавру, прихватить в Вершилово приготовленные для Петруши бумаги. Когда князь Пожарский Меньшой попросил его разыскать эти бумаги, Филарет чуть не присел. Петр Дмитриевич посетил его перед отъездом из Москвы в Вершилово и попросил разыскать все бумаги, касающиеся посольств Руси в Персию, и наоборот, посольств персиян в Москву. «Уж не собираешься ли ты, Петруша, еще и с шахом воевать?» — осенил себя крестом патриарх троекратно. «Что вы, ваше святейшество, с точностью до наоборот. Хочу торговлю с шахом наладить. И вот сначала разузнать хочу, как отношения между нами и персами развивались и как они сейчас выглядят». Благостно так улыбнулся Пожарский. От этой улыбки все похолодело внутри у патриарха. Нет, просто так этот товарищ, надо же, прицепилось слово, ничего не делает. От его благих поступков половина Европы в ужасе. Не дай бог, и их его милость коснется. «Петруша, ты уймись! У нас с шахом мир и союз почти. Они к нам регулярно послов шлют, и мы так уже. Вместе даже против османов биться собирались», — свел брови патриарх. «Ваше святейшество, чистую правду говорю. Хочу просто наладить вершиловскими товарами торговлю с персами. Хочу разузнать, нельзя ли в Дербенте и в других иранских городах, в Баку, например, наши торговые дворы построить. И еще бы человечка мне нужно из посольского приказа, который давно там трудится, желательно еще со времен Федора Иоанновича или Бориса Годунова. Может, живы еще послы, что туда ездили. Хочу с ними лично пообщаться». Патриарх задумался. Если торговлю расширять Петр хочет, то отчего бы и не помочь? А что, вон купцы со всей Европы вшивой вереницей выстраиваются на Владимирском тракте. Все серебро и золото, поди, уже у себя выскребли, чтобы диковины из Пурецкой волости приобресть. Пусть и магометане в нашу страну золото везут. Нашлись бумаги, и немало. Про одну и сам Филарет вспомнил. Еще молодым он был, когда при Федоре Иоанновиче отправляли в посольство князя Звенигородского в Персию. Статейный список князя Андрея Дмитриевича Звенигородского разыскали в посольском приказе. Нашлось и сказание о хождении за три моря тверского купца Афанасия Никитина, о котором Петр Дмитриевич упоминал. Целый сундук бумаг и пергаментов приготовили для Петруши. Вот за ними в лавру и отправился сейчас патриарх. Можно было, конечно, затребовать бумаги сюда, в Москву, но перед дорогой дальней, до общения долгого с родственниками датскими, решил Филарет припасть и к мощам Сергия, чтобы сил дал и разумение. Как быть с Петрушей? Кто он? Сатана или посланец Господа? Что не просто человек уже понял Филарет, а вот помогать ему или сдерживать в меру сил. Тут незадолго до отъезда заговор против младшего Пожарского раскрылся. Пятеро самых родовитых бояр решили извести Петрушу, ядом его уморить. Да язык за зубами удержать не смогли. Чуть не по всей Москве ходили и бахвалились этим. Как дети малые. Патриарху сразу о том донесли. Он сначала хотел всех пятерых в железа заковать, да и отправить, как последнего Салтыкова, вместе со всеми чадами и домочадцами, и всеми крестьянами, что в крепости у того были, Сибирь осваивать. Подумал и решил хитрее поступить. Вызвал к себе старшего из бояр, князя Федора Ивановича Шереметьева, и, усадив за стол, велел принесть миску квашеной капусты и хлеба ржаного. «Угощайся, боярин. Боюсь, что очень долго теперь других разносолов не попробуешь». «По что?» аж поперхнулся князь Шереметьев. «Да вот донесли мне, что решили вы еще с четверыми думцами извести князя Пожарского Меньшова. Татьба это. Хочу вас вот в Сибирь отправить, медведей травить». «Лжа это!» подскочил боярин. «Ладно, раз ты мне, патриарху всей церкви православной в нашем отечестве, говоришь, что это лжа, значит, так оно и есть. Не поедете вы в Сибирь. Я только грамотку вот Петруше заготовил». Филарет помахал перед носом у Шереметьева свернутой грамотой с печатью привешенной. «Где все эти лживые слухи про вас описал? Пусть Петр Дмитриевич сам разбирается. Дозволил ему поговорить с вами о деле том. Он вон с Колтовским-то хорошо поговорил». Патриарх взял пальцами из миски щепоть капусты и с хрустом разжевал. «Как думаешь, князь, выстоят ваши боевые холопы и дети боярские против Вершиловского полка? Вас ведь пятеро, тоже поди можете полк собрать, а то и поболе. Что-то побледнел ты, боярин, сомневаешься в людишках своих? Или нет, это ты в боевых холопах боярина Морозова сомневаешься?» Шереметьев бухнулся на колени и несколько минут ползал у ноги и выл. Пришлось позвать двух монахов из тех, что сотник Пырьев натренировал, и потом еще и Вершилова и Хлях Заброжский с немцами учили. «Поднимите боярина, в ногах он услаб, да вон на лавку усадите!» Мотнул он головой на стоящую у стены лавку. Те подняли Шереметьева, как щеночка малого, за шкирку и усадили к стеночке. «Слушай, боярин, повторять я не буду. Сделаешь так, как сейчас скажу. И позабуду я грамотку отправить. И остальных заговорщиков это касается. Сам с ними, как у Тати заведено, в кабаке пообщайся». Боярин икнул и изобразил на челе внимание, но потом снова икнул. Пробило его. Пришлось приказать принесть попить кваску князю. «Все исполним, ваше святейшество, сатана попутал!» Шереметьев стал истово креститься. «Вот об этом и поговорить хочу. Надо теперь вам перед Богом нашим Иисусом Христом замолить прегрешение. А потому постройте каждый в городах разных по 2 приюта для сирот, человек на 20, и чтобы учителей наняли и кормили хорошо. Проверю потом. Будет там пацанам хуже, чем в приюте, что государь построил на Москве, вспомню о грамотке. Дальше. Построите вокруг Москвы 5 приютов для юродивых и болезных, что в Москве на папертях побираются. Послов ныне много в Москве-то. Неудобно иноземцам столь много нищих показывать. Пусть они живут в тепле и сытости подали и за вас Богу молятся. Дальше». «Все сделаем, государь!» — перебил его боярин. Филарет сморщился. Душегубы, блин, скоморохи. «Дальше. Сколько у тебя деревенек и сел, князь?» Лоб Шереметьева покрылся испариной, за добро испугался. «Да сколько бы ни было, во всех построишь школы при церквах и будешь детишек учить с 7 годков письму, чтению, цифирям и слову Божию. Понятно ли?» «Так где ж я учителей найду, такую прорву?» — выпучил глаза Шереметьев. «Где-то яду ведь нашел. Я как вернусь из Вершилова, проверю. И товарищам своим скажи, чтобы так уже поступили. Я попрошу у Петра Дмитриевича человечка, чтобы он объехал все ваши вотчины и проверил исполнение сего дела. Ну и последнее. От каждой своей вотчины отправишь одну молодую семью в Царицын. Это ведь целое село у тебя там образуется. Я воеводе царице на грамотку пошлю, чтобы он им землицы выделил. Ты же их не голыми боссами посылай. Купи 2 коровы молодые, да пару лошадей исправных. Одежку справь. Самое плохое, что там леса нет. Так ты с дьяком переселенческого приказа, Коробовым, встреться и дай ему денег, чтобы он по Волге туда строительный лес доставил, как только реки вскроются. Крестьяне те вольными станут. Все, кажись? Или еще как хочешь грех свой замолить?» Патриарх навис над прижавшимся к стенке боярином. «Да, чуть не забыл. Если все в точности исполните, то награжу вас всех 5 новой медалью, что выпускают сейчас в Вершилово. Называется она «За укрепление православия». Много ведь богоугодных дел вы сотворите. По заслугам получите. Иди, боярин, собираться в дорогу мне пора.